белом, в платье белом, чувства до предела, мира станет мало. Если это сон, то пусть он длится вечно, я твоей стала. Не просто любимой, самой родной, я стала твоей женой. Я стала голосов. Узнать друг друга, найти и не терять. Это так сложно, это так просто, если любить всем сердцем. Я прошу Бога каждую минуту, пусть это не закончится. Никогда, никогда, никогда.